Глава 28. Игра в прятки. Пету вышел с фермы совсем одуревший. Только из слов Катрин он начал понимать то, что до сих пор для него было загадкой. Пету знал все, что ему надобно было знать. Он знал и больше того. Он знал, что виконт Изидор де Шарни утром приехал в Бурсоне, и что если он осмелится приблизиться к ферме, чтобы видеться с Катрин, то рискует быть убитым из ружья. В этом не было ни малейшего сомнения. Загадочные слова Белье объяснялись при первых словах Катрин. Волк, которого видели в прошлом году шатающимся вокруг овчарни, о котором думали, что он навсегда удалился, и который снова появился этим утром возле лесочка Ивор на дороге из Парижа в Бурсоне, был виконт Изидор де Шарни. Для него было начищено ружье, и для него были отлиты пули. Дело принимало серьезный оборот. Иногда Пету, если требовал этого случай, являлся сильным, как лев, и почти всегда был благоразумен, как змей. С того времени, как он достиг разумного возраста, он постоянно опустошал огороды под носом у сторожей или обрывал плоды с фруктовых деревьев на открытых местах. В лесах по пятам лесников раскидывал свои силки и клеевые прутики. Эти подвиги приучили его думать и быстро соображать, так что в самых опасных случаях он выпутывался наилучшим образом. И теперь, по привычке быстро, он принял решение немедленно отправиться в лес, отстоявший шагах в 80 от фермы. Лес — место укромное, спрятаться в нем было легко, и можно было спокойно все обдумать как следует. В этом случае Пету нарушил обычный порядок. Он прежде быстро принял решение, а потом стал соображать. Со своим инстинктивным восприятием Пету видел, что надобно торопиться, и что всего поспешнее ему надобно скрыться. Итак, он с непринужденным видом, как будто ни о чем не думая, направился в лес и достиг его, ни разу не обернувшись назад. Правда, как только он счел, что его не видно, то наклонился как будто бы для того, чтобы застегнуть пряжку у штиблет, и между ног своих посмотрел, не видать ли чего на горизонте. На горизонте ничего не было, никакой опасности не предвиделось, и он одним прыжком очутился в лесу. Лес был хорошо знаком Пету. Там он был дома, свободен. Там он был король. Король белок, живостью которых он обладал, король лисиц, хитрых подобно ему, король волков, глаза которых так же, как и его глаза, видели ночью. В настоящую минуту ему не было надобности ни в быстроте белки, ни в хитрости лисицы, ни в зоркости волка. Ему надобно было диагонально пересечь лес, куда он углубился, и выйти на его опушку, во всю длину простиравшуюся перед фермой. Оттуда Пету видно было все, что делалось шагов на 60 или 70 от него. На этом расстоянии Пету мог поспорить со всяким в скорости ног и рук. Даже ни один всадник не проехал бы из 100 шагов по тем местам, куда Пету проникал беспрепятственно. Пету во всю длину растянулся на мху, просунул голову между двух сросшихся деревьев и глубоко задумался. Он думал, что его обязанность — помешать Белье исполнить свое ужасное мщение. Первым средством для этого представилось ему бежать в Бурсоне, предупредить Изидора об ожидающей его опасности, если он приблизится к ферме. Но, подумав, он остался. Во-первых, он не был на это уполномочен Катрин. Во-вторых, опасность, может быть, не остановила бы Изидора. Сверх того, кто сказал Пету, что виконт, который, по-видимому, желал возвращение свое удержать в тайне, поедет по проезжей дороге, а не по какой-нибудь из маленьких тропинок, по которым пробираются угольщики и дровосеки для сокращения пути. Кроме того, отыскивая Изидора, он оставляет Катрин, и хотя бы Пету очень жаль было, если бы с Изидором случилось несчастье, но если бы случилось какое-нибудь несчастье с Катрин, то он пришел бы в отчаяние. По всему этому он счел за лучшее ждать на том самом месте, где улегся, и действовать, смотря по обстоятельствам. В ожидании он не спускал с фермы глаз, блестящих, как у тигра, ожидающего добычу. Первое, что он увидел, был дядя Клуис, вышедший с фермы. Пету видел, как он прощался с Белье у ворот, потом, ковыляя, шел вдоль ограды и скрылся по направлению в Виллер-Котре, которое ему обязательно приходилось перейти или обогнуть, чтобы достичь своей хижины, находившейся в полутора милях от Писле. Вечерняя заря уже угасала, когда уходил дядя Клуис. Так как дядя Клуис играл второстепенную роль в драме, то Пету едва обратил на него внимание и только для успокоения своей совести следил за ним взорами до тех пор, пока тот завернул за угол и опять сосредоточил все свое внимание на доме фермы, то есть на воротах и на окнах. Спустя минуту в одном из окон блеснул огонь. Это было в комнате белье. С того места, где находился Пету, взор его совершенно мог погрузиться в эту комнату. Пету видел, как белье, войдя в свою комнату, зарядил ружье со всеми предосторожностями, предписанными Клуисом. Тем временем наступила ночь. Белье, зарядив ружье, погасил свечу и закрыл ставнями окно, оставив небольшое отверстие, сквозь которое мог наблюдать, что делается вокруг дома. Комната белье находилась на первом этаже. Выступ забора мешал ему видеть, что делалось в комнате Катрин на нижнем этаже. Но дорога в Бурсане была ему совершенно открыта, так же, как и весь полукруг леса, начинавшийся от горы Феотемилон до места, называвшегося Леском Ивор. Хотя белье не видно было окна Катрин, но если бы она вылезла через это окно и пошла бы к лесу, то белье тотчас бы увидел ее, как только бы она отошла на несколько шагов от дома. Но так как ночь становилась все темнее и темнее, то белье легко мог принять в темноте и другую женщину за Катрин. Мы заранее делаем все эти замечания, так как все их делал и Пету. Пету не сомневался, что как только настанет ночь, Катрин попробует выйти, чтобы предупредить Изидора. Не теряя из виду окна белье, Пету преимущественно сосредоточил все свое внимание на окне Катрин. Он не ошибся. Лишь только наступила ночь и показалась девушке достаточно темной, Пету, для которого темноты не существовало, увидел, что окно Катрин медленно раскрылось, и она, опершись рукой на подоконник, перешагнула через него, затворила ставень и скользнула вдоль ограды. Таким образом, ее нельзя было увидеть из дома, и она могла бы пробраться незамеченной, если бы ей идти на Виллер-Котре. Но так как ей надобно было идти в Бурсане, то неизбежно она попадала в поле зрения отца. Добравшись до конца ограды, она остановилась нерешительно, так что Пету даже понадеялся, что она пойдет все-таки в Виллер-Котре, а не в Бурсане. Но вдруг, решившись, она нагнулась, чтобы ее не заметили, перешла через дорогу и бросилась бежать по тропинке, ведущей в лес, по которой, продолжая идти лесом, должна была выйти на дорогу в Бурсане. Как только Катрин выбрала эту дорогу, Пету уже ясно увидел ее намерение и все внимание свое сосредоточил на белье, взор которого сквозь полуоткрытые ставни обнимал все пространство от одного конца леса до другого. Все это пространство было пустынно, и на нем виднелась лишь изгородь, куда на ночь были загнаны овцы. Едва только Катрин появилась на этом пространстве, несмотря на то, что черная мантилья делала ее почти незаметной, она не укрылась от взора отца. Пету увидел, что ставни быстро растворились, и из окна выглянула голова белье. С минуты он внимательно всматривался, как бы сомневаясь в том, что ему мерещилось в темноте. Он видел, как пастушья собака бросилась в направлении показавшейся тени, тявкнула несколько раз, узнала хозяйку и перестала лаять. Белье не сомневался более, что это Катрин. Нечего и говорить, что для Пету все это было так ясно, будто бы он заранее знал весь ход этой драмы. Он увидел, как через несколько минут после выхода Катрин дверь отворилась, и в то время, как она достигла опушки леса, белье с ружьем на плече вышел из ворот фермы и большими шагами пошел прямо к лесу по дороге в Бурсоне, на которую через несколько минут должна была выйти и Катрин. Нельзя было терять время. Через 10 минут девушка должна была встретиться с отцом. Пету понял это. Он вскочил, как испуганный козленок, бросился в лес, пересек его в противоположном направлении первому своему пути и очутился у конца тропинки. В эту минуту ему уже послышались торопливые шаги и порывистое дыхание девушки. Пету притаился за дубовым пнем. Спустя 10 секунд Катрин показалась в двух шагах от этого пня. Назвав себя по имени, чтобы не слишком испугать ее, Пету загородил ей дорогу. Катрин слегка вскрикнула и остановилась, дрожа не столько от минутного испуга, сколько от волнения, в котором все время находилась. «Вы здесь, Пету? Что вам надобно?» «Ни шагу дальше, ради бога!» — сказал Пету, сложив руки умоляющим образом. «Отчего?» «Отец ваш знает, что вы вышли. Он идет по дороге в Бурсане с ружьем и ждет вас на перекрестке Буре-Фонтен». «Но он... он...» — сказала Катрин почти вне себя. «Кто предупредит его?» Она хотела идти далее. «А что будет, когда отец встретит вас?» «Что же делать?» «Идите домой, мадмуазель Катрин. Идите к себе в комнату. Я стану на стороже вблизи вашего окна, и как только увижу господина Изидора, предупрежу его». «Ты это сделаешь, милый Пету?» «Для вас, мадемуазель Катрин, чего я не сделаю? Потому что я вас люблю. Вот что!» Катрин пожала ему руку. Подумав немного, она прибавила: «Да, вы говорите правду. Ведите меня домой». Она едва держалась на ногах. Пету взял ее под руку и повел на ферму. Он шел, она бежала. Спустя 10 минут Катрин была уже в своей комнате, никем не замеченная, и заперла за собой окно, между тем как Пету указал ей на группу вётел, за которыми он намеревался ждать Изидора.